«Вы очень ошибаетесь!» — вскричал И каким-то особенным голосом. «Разве вы не помните маленькую русскую девушку, которая любила вас до самозабвенья? Скрипачку, даровитую! Ее звали Лизой!» Капитан остановился, словно пораженный громом. «Лиза? Лизе было 14 лет. Наивно думать, что это серьезно. Тетка, да, она преследовала меня своей любовью. Мне смешна была эта старая фея и забавляла маленькая ревнивица, но я никогда не позволял себе играть чувствами и замыкался в самую ледяную броню вежливости. Но не спорю, будь обстоятельства счастливее, я мог бы увлечься этим существом. А это существо не расстается с вашим портретом и ищет встреч. Только семейная трагедия помешала ей плыть на вашем пароходе и именно в этой каюте. Не может этого быть, фамилия Лизы звучала иначе. Каюта была снята графиней Е из Гурзуфа, возразил капитан. Да, но вы встретились с Лизой на курорте под фамилией ее тетки. Но можете мне верить, что никто иной, как Лиза, и есть графиня Р. Если вам на самом деле кажется, что вы могли бы любить эту девушку, поезжайте в Гурзуф и повидайтесь с Лизой. Вот ценная жизнь, которую надо спасти, и вам предоставляется случай, не забывая о себе, помочь человеку счастливо пройти свой жизненный путь. Есть среди нас однолюбы, Лиза из них, и ничто, ни богатство, ни талант не смогут дать ей счастья, если любовь ее останется без ответа. Не будьте, капитан, жестоки либо легкомысленны. Вы ведь играли девушкой, думая, что ее увлечение мимолетно, а на деле оказалось иначе. И если вы не поспешите, ее здоровье может пошатнуться. Моему изумлению не было границ. А я-то все размышлял о том, люблю ли я Лизу и как относится она ко мне. Теперь мне припомнились некоторые мелкие подробности в поведении Лизы, ее прощальный пристальный взгляд, которым она проводила, и, как видно, она доверила ему тайну своего сердца. Капитан долго молчал, и никто из нас не нарушал этого молчания. «Странно. Как все странно!» — вздохнув, наконец, сказал он. «Как чудно, что в нашей жизни все происходит внезапно, вдруг. Еще час тому назад мне казалось, что без Левушки моя жизнь будет пуста. Несколько минут назад, когда он отказался от моего предложения, я пережил разочарование и горечь. А вот сейчас я точно начинаю прозревать. Я верил вам с самого начала, как-то особенно выделил для себя встречу с вами, доктор И. Но сию минуту ваши слова точно завесу какую-то сняли, и я начинаю надеяться, что и моя жизнь станет полной. Но какой я эгоист! Я развернул ковер-самолет своих мечтаний и позабыл о том, что сказал мне Левушка. Нет, пока я не помогу вам в вашем деле, я не начну строить себе новую жизнь. У всякого свой путь, и пройти хотя бы малую толику чужого невозможно, — сказал И. Если послушаетесь истинного зова сердца, мы встретимся с вами и вашей будущей женой еще не раз. И тогда вы сможете оказывать нам дружественные услуги. Сейчас же, временно, наши пути разойдутся. Предоставьте жизни вести нас так, как она этого хочет. Но если разрешите, я обращусь к вам с очень большой просьбой. Помогите нам устроить в Константинополе несчастного князя с его женой в каком-нибудь хорошем особняке. Вы ведь знаете, как любопытна толпа и как будет тяжело и без того несчастному мужу переносить насмешки над своей руиноподобной женой. «Устроить это легче легкого», — ответил капитан. «В одной из кают едет греческая семья, да вы их знаете, вы их лечили. Им принадлежит уединенный дом с садом, который они сдают в наем. Сейчас дом свободен», — говорил мне мальчик. «Если это так, я дам людей и ночью перенесу туда старуху на носилках. Все это я выясню и пришлю вам сказать. А сейчас я должен откланяться». И, пожав нам руки, капитан ушел. Мне не хотелось разговаривать. И подошел к моей постели, присел на стул и стал считать мой пульс. Давно уж он убедился, что сердце мое перестало биться ураганно, а все сидел, держа меня за руку. «Мой мальчик», — — тихо сказал он. «Мы только вступаем на путь испытаний, а тебе кажется, что ты страдаешь целый век. Неужели все, что свалилось на тебя так неожиданно, принесло и приносит тебе лишь горе, заботы и страдания? Представь, что ты был бы вполне благополучен и счастлив возле брата, что все бы шло нормально. Разве ты встретил бы Али и флорентийца, и сэра Уоми? Разве ты узнал бы, что существуют не только обыватели, ищущие для себя одних лишь земных благ, что есть и люди, воплотившие в себе дух, как огонь творчества сердца, как вечную деятельность любви и мира на общее благо? Взгляни в свое сердце сейчас и осознай, как расширились его границы по сравнению с прошлым. А если бы ты мог заглянуть в сердце флорентийца, какую мощь красоты ты увидел бы? Каким светом и очарованием показался бы тебе твой летящий день в его присутствии? Счастье человека зависит от силы его души, от той высоты, которой он способен достичь. Если в тебе звучит чувственный голос крови и плоти, твои мечты не поднимаются выше слоя физических тел, прекрасных и желанных, но если мысль увлекает тебя в пределы любви духовной, ты слышишь, как звучит сердце другого человека, и созвучие ваше складывается по силе тех вибраций, что шлет мощь твоего творящего сердца. Мчись мыслью к флорентийцу, и если ты сможешь постичь величие его мысли и духа, то его любовь будет в силах ответить и твоей любви, и запросам твоей мысли, и творчеству твоего сердца. И чем естественнее ты будешь лететь к нему своими мыслями, чтобы слиться с его высоким умением жить в простой доброте каждый день, чем спокойнее будешь при всех обстоятельствах жизни, при всех опасностях ее, тем легче ему будет соединиться с тобой. Я не все понимал из того, о чем говорил Мии, многое оказалось неясно. Иное невозможно. Но спрашивать я ни о чем не хотел. Распоряжению и лежать на палубе я охотно подчинился, потому что мне не хотелось никого видеть, а книги брата звали к себе. Верзила устроил меня великолепно и сел подле писать письма. Я обложился книгами и заснул. Дальше мы шли безо всяких приключений. Прощание с капитаном было трогательным и расстроило меня до слез. Он подарил мне свой портрет в чудной рамке, оставил свой лондонский адрес и сказал, что утром зайдет к нам в отель и побудет со мною, пока И займется делами. Мы горячо обнялись, и с помощью верзилы я стал спускаться по трапу одним из последних.